Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мотиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей передачи проста. Она звучит «Экипировка на войне». Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. Да. В предыдущих передачах мы подробно разобрались, остановились с вопросами войны и мира, боя и боевых действий, связи и управления подразделениями. Все это суть, важные вопросы. Также не менее важный вопрос – это экипировка. Конкретно это экипировка воина для ведения боевых действий. Что такое боевая экипировка или снаряжение бойца? Простыми словами, это называется снаряга. Это совокупность предметов, используемых воинами как в ходе боевых действий, так и в целях боевой подготовки в мирное время. Содержать снаряжение в наличии и исправности – одна из первостепенных обязанностей каждого воина. Появилась экипировка и, соответственно, снаряга так давно, что уже толком никто не знает когда. Примером самого из древнейших предметов экипировки является пояс. Кто, когда и где применил его впервые, уже, наверное, не ответит ни один историк. Но этот предмет используется до настоящего времени и будет еще использоваться очень долго. На сегодняшний день все примеры, которые большинство будут приводиться, внимательный человек обратит внимание на то, что по сей день в этих элементах используется пояс. Вообще, еще более, чтобы подробно остановиться на примере экипировки, на исторических фактах, в частности того, касается, что такое разгрузка знаменитая. Можно провести два следующих таких характерных примера. Первое – это колчан для стрел. Если разобраться с этими колчанами, то оказывается, столько вариантов было, что мало не покажется. Для охоты использовались одни колчаны, для войны совсем другие. Так же, как и сейчас, приблизительно это стало с патронташами. Что-то используется для охоты, какие-то используются для того, чтобы на крупную дичь ходить, другие там для дроби. И для войны используются совсем другие. Второй пример – это так называемая черкеска с нашитыми на груди карманчиками для бижутерии. Это уже самый настоящий разгрузочный жилет с готовыми боеприпасами. Но что в первом случае, что во втором, без пояса не обходились. К нему, к поясу, навешивались ножны, в которые в зависимости от исторического периода вкладывалась либо меч, либо шашка, а с другой стороны противоположный мечу или шашке. Крепился или колчан, или кобура для револьвера. И для того, чтобы все это навешанное просто не спадало, то придумали две помощи. Помощи с поясом позже были обозваны портупеями. Так, например, выглядит кавалерийская портупея образца 1913 года. Если современным взглядом посмотреть все это дело, тем более на человеке, как все это, или на манекене, как это выглядит, то мы заметим самую настоящую разгрузочную систему в чистом виде. В таком виде эта портупея, или, если хотите, разгрузка, в непобедимой легендарной провоевала аж до самого 1943 года, а по некоторым сведениям и позже. А затем по непонятным причинам одну помощь убрали, и получилось непонятно что. Сейчас трудно представить себе, даже на любом другом человеке, на манекене, разгрузочную систему с одной плечевой лямкой. Мягко говоря, это вызовет смех. Почему-то это отнюдь не смешило. наших генералов. Экипировка кавалериста дала название огнестрельному оружию, которое многие знают, и еще многие из него стреляли. Это огнестрельное оружие называется пистолет. Вот. На сегодняшний день существует три версии происхождения названия этого оружия. Первая версия – это английский историк 19 века Джеймс Тернер, в изданном им в 1863 году трактате «Оружейная мудрость», сообщает, что оружие под названием «пистолет» изобрел Камилла Вителли в городе Пистое во времена английского короля Генриха VIII. Это 1623 год. Но на самом деле это не более чем выдумка Тернера, то есть подведение каких-то фактов, подтасовка их под что-то. Потому что достоверно известно, что в Германии около 1512 года уже существовало огнестрельное оружие, которое называлось пистолет. Поэтому эту версию, вот эту вот первую, мы отметаем. Как, собственно, и вторую. Вот, ну, со второй тут немножечко еще проще. Вот. Вторая версия – это Наполеон III в своем монументальном труде по истории артиллерии утверждает, что название слова «пистолет» произошло от его калибра. Вот. Он цитирует документ 16-го столетия, в котором говорится о пулях размером всего с пистоль. Вот тогдашнюю мелкую монету. Вот. Тут можно отметить, что хотя диаметр монеты оставался неизменным, калибр пистолетов изменялся. Вот. Но версия Наполеона III, она, пошла ко дну из-за того, что была монета, которая называлась «золотой пистоль», из золота, которое делал. Так вот, диаметр этой монеты составляет дюйм и более. Вот. Дюйм – это 25,4 миллиметра. Вот. Это чересчур крупный калибр для такого оружия, как пистолет. Вот. И наиболее достоверная версия происхождения слова «пистолет» иная. Вот. Это первые пистолеты были ничем иным, как маленькими аркебузами. Хотя, как исключение, существовали более ранние фитильные образцы. Вот. Но здесь очень сильно повлияло одно единственное изобретение, которым было востребовано при жизни изобретателем Леонардо да Винчи. Это называется колесцовый замок. Вот. Вот он именно, вот это вот и послужило толчком большому к развитию этого рода оружия. Всаднику было трудно стрелять из длинного ружья. Вот. И это точно так же относилось к конструкциям фитильных замков. Вот. Таким образом, изобретение механизма, с помощью которого можно было пользоваться одной рукой, решало вот многие проблемы. Кавалеристы с восторгом приняли новое оружие и на луки своих сёдел предпочитали иметь по паре пистолетов. Вот. Ну, тут можно вопрос задать, да, что такое лука-седла. Вот, лука-седла – это вообще понятие лука. Используется, как правило, на военных сёдлах. Это две такие дугообразные, два дугообразных конца седла. Вот. Делались они специально для того, чтобы кавалерист во время движения на лошади, когда поднимается в гору, не скатывался назад, и то же самое не происходило, когда он движется вниз с своей лошади, чтобы он на шею ей не падал. Вот, вот это называется лука седла. Вот. В подтверждение вот этих вот всего, это то, что в 16 веке в Испании первые пистолеты назывались Аркабуло де Арзон, вот, что в переводе называется маленькая сидельная аркебуза. Вот, это вот приводит нас к объяснению происхождения термина пистолет. В начальный период, как и много позднее, пистолеты подвешивались к луке седла, которая называлась пистало. Вот от этого и пошло название, и экипировка как повлияла на название боевого оружия. форма одежды тоже появилась очень давно, но не древнее экипировки. Поначалу даже в военной среде не было четкой привязки к форме. Ну, это считалось как бы лишним. Каждый, кто называл себя воином, сам и одевал себя и своих помощников, и, соответственно, вооружал и себя, и тех, кто рядом с ним в том числе. Ну, можно остановиться только и обратить внимание, что только в нашей стране, в глубокой древности, единую форму одежды имели княжеские дружины. Это делалось по многим причинам. Во-первых, это показывало, что человек находится на службе. Во-вторых, у такого-то князя. В-третьих, если этот человек тут, то это не просто так. И последнее, конечно, вот над этим человеком можно было посмеяться или его даже можно было убить. Вот. Но через определенный промежуток времени будет очень большой спрос, и спрос был бы жесткий. Ну, как правило, так и было. Вот. Позднее единая форма одежды стала обязательным элементом любой армии. Это один из важнейших элементов психологического давления на противника. И тем самым показывается, что перед вами не толпа и не кучка непонятных людей, а сила. Вот. Ну, к величайшему сожалению, правда, в поздний период советской армии, вот, и в нынешний период россиянской, форма одежды приобрела непонятный статус или ореол некой святости. Вот. У нас даже, ну, до сих пор так говорят, что пусть безобразно, зато единообразно. И этим самым наши генералы лишили свою собственную армию вообще понятия психологической силы. Потому что как только начинается война, то у нас появляется вот, форма номер 8. Тот, кто служил, он прекрасно знает, что это такое. Вот. В переводе это называется «что с дюдюрем, то и носим». Вот. Еще кто чего купит за свои, естественно, деньги. Ну и последний вариант – это то, что захватывается в качестве трофея. Все это мало удивительно, поскольку для так называемых отечественных генералов данное положение вещей уже стало определенной традицией. Вот доказательством этих слов, или хотите, моим аргументом, являются слова графа Потемкина, который писал в одном из своих приказов. Вот, в России же, когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные с педантством того времени. А наши, не зная прямой цели вещам военного снаряда, почти пошли все священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, ружейных приемах и прочем. Занимаешь себя таковой дрянью и до сего времени не знают еще самых важных вещей. Словом, одежда войск наших и амуниция такова, что придумать почти нельзя лучше угнетению солдата. Это писалось в 18 веке, но вот складывается такое впечатление, что писали о современной россиянской армии. Вот. О таких вещах, например, как каска, вот, или средства защиты головы бойца, малой пехотной лопатки, или котелке в советской армии, тем более в россиянской, вот, не думали, ну, думали, может быть, на ранних этапах советской армии. Вот, ну и на этом как бы остановились. В россиянской так вообще не думают. Вот, я напомню просто, что до настоящего времени основным средством защиты головы военнослужащих в россиянской армии является СШ-40, что в переводе означает «стальной шлем образца 1940 года». Вот. По своей сути, это модернизированный шлем системы «Адриана» образца 1915 года. Во время Первой мировой войны шлемы «Адриана» закупала Российская империя. Вот. На сегодняшний день у коллекционеров имеются шлема, на которых выштыпован герб Российской империи и которые произведены во Франции. Вот. И кроме всего прочего, имеются те же шлемы, но уже с заштампованными орлами и На их месте уже пятиконечные звезды. Вот, величайшие военные деятели, россияне, могут попытаться поправить меня, сказать, что, мол, на вооружении нашей армии не только одно намевание стальных шлемов. Но это совершенно верно. Это даже бесспорно, потому что наряду с такими вещами, как СШ-40, на вооружении еще имеется СШ-54 и СШ-68. Соответственно, стальные шлемы 54-го и 68-го года. Только СШ-54 от СШ-40 вообще не каждый современный военный отличит. Вот, и найдет хотя бы два отличия между ними. А про СШ-68 вообще скажут, что это просто другая версия. Я уже молчу над тем, что спросить у военного, как эта штука называется. В одном подразделении стальные шлемы могут присутствовать всех трех наименований. Это вот к вопросу о единообразии. Вот, все время о нем говорят, но почему-то редко на это обращают внимание. Кроме того, все стальные шлема никогда не предназначались для защиты от пуль. Вот. Ни один стальной шлем на самом деле от пуль не защищает. Любой человек это может прочесть, совершенно открытая информация интернета. Вот. Единственный человек, который во всей россиянской истории и советской доказывал нам противоположное, это является знаменитый маринист Пикуль. Вот. В книге «Барбаросса» он описал принятие на вооружение стального шлема образца 1940 года. Правда, откуда он взял такие подробности, неизвестно. Вот. Напомню, что маринист Пикуль описал это испытание приблизительно в следующем виде. Якобы на испытаниях СШ-40 присутствовал сам Будённый. Вот. Каска ему откровенно не нравилась. После того, как он пронаблюдал отстрел по ней из многочисленных видов стрелкового оружия, и они типа все были безрезультатны, то он не выдержал, вот, снервничал. Вот, даже там весьма очень нецензурно выругался, как говорят, вот, выхватил свой маузер из кобуры и разрядил вот, в каску всю обойму. Вот, единственное, естественно, ни одна пуля не пробила, якобы, вот, после чего это ему показалось мало. Вот, он подбежал к ней, выхватил шашку и со всего размаху рубанул по ней. Несколько раз причем. Вот, каска, естественно, это все дело выдержало, вот, и после чего она была принята на вооружение. Вот, нам обрисован, ну, самый откровенный придурок чистой воды, вообще неврастенник и вообще непонятно кто, который не понимает, что такое оружие, в том числе холодное и огнестрельное. Вот, на этом примере мы были все воспитаны. Вот, единственное, только когда начинаешь разбираться в этом вопросе, скрываются факты, воистину фантастические. Ну, начать хотя бы с того, что все стальные шлемы предназначались для защиты от осколков, вот, весом не более 1 грамма, летящих со скоростями не более 250 метров в секунду. Вот, если начинать вот это провести некие параллели с тем, что описал Пикуль, то пуля пистолета Маузер, которая впоследствии без изменений перекочевала в пистолет ТТ, весит от 6,7 до 7 граммов. В зависимости от типа боеприпаса, эта пуля летит со скоростью от 420 до 485 метров в секунду. Вот, для сравнения, пуля пистолета Макарова летит со скоростью 315 метров в секунду. Вот, мощнейший боеприпас пистолетов Маузер и ТТ, вот, по нашей терминологии это 7,62, по немецкой это 7,63, с размером гильзы 25 мм, вот, актуален до настоящего времени. Вот, и сделать вывод о том, пробила бы данная пуля сию каску или бы не пробила, ну тут особо даже не стоит там как-то задумываться, знаешь, пробила бы однозначно. Вот. Чтобы сравнить защитные свойства стального шлема образца 1940 года, ну, его нужно с чем-то сравнить, с какой-то другой каской. Вот. Ну, можно сравнить с такой же каской образца 1940 года. Называется она М-40. Это стальной шлем, в котором воевали немецкие солдаты в годы Великой Отечественной войны. Есть ли отличия между СШ-40 и М-40? Ну, конечно, они есть. Это разная форма, во-первых, самих касок. Как и наша каска, немецкая тоже штамповка. Но есть одно огромное отличие вот в этих касках. Заключается оно в том, что называется подтулейное устройство. И если у нашей каски это устройство состоит из трех лучиков дермантина, то у немцев это целая конструкция. Это может выяснить каждый человек при желании. Тут ничего секретного нет. Главное то, что на немецкой каске за подбородочный ремешок крепился не к самой каске напрямую, к ее корпусу, а к обручу, к любимому обручу, на котором, собственно, все патрулейное устройство и крепилось к самой каске. Вот. И после этого становится понятно, почему у немцев в годы Великой Отечественной войны такая низкая смертность от поражений в голову. Эти сведения есть тоже в интернете. Некоторые наши деятели, они усреднили эти данные на основе немецких для всех стран-участниц Второй мировой войны. Но на самом деле эти сведения, они, подчеркиваю, касаются немецкой армии. Далеко не российской, точнее не советской. Совсем не американской, даже не японской. Это чисто немецкие данные, потому что немецкая каска предназначалась для защиты головы. А наш, к сожалению, шлем, он этих вещей не предназначался. Подтверждением этому является манера ношения наших касок от войны к войне, которая не менялась вообще. Наглядным примером этому служит знаменитый плакат 1943 года «Немецкий танк здесь не пройдет». Любой желающий может найти этот плакат в свободном доступе интернета, обратить внимание на то, где находится заподбородочный ремешок бойца на каске. Он находится на козырьке. Точно так же впоследствии этот заподбородочный ремешок будет располагаться и в Афганистане, и в двух так называемых войнах на Кавказе. Кроме всего прочего, можно, конечно, мне тут сказать, что мало ли что может фантазировать там, как художник изобразил ремешок подбородочный на каске, на плакате, типа рисунок. Можно фотографии найти. Самые такие знаменитые фотографии, где располагается заподбородочный ремешок, это еще даже и не Великая Отечественная война, а товарищ знаменитый Жуков на Ханкинголе. Бойцы, которые рядом стоят с ним, они находятся в знаменитой каске, которая называется СШ-36, которая на сленге называлась Ханкинголка. Некоторые еще ее Хасанкой называют, там значение там не имеет никакого. Так вот этот СШ-36, где рядом стоят бойцы с Жуковым, у них у всех заподбородочный ремешок на козырьке каски располагается. Есть еще одна знаменитая фотография, это 1944 год. Эта фотография тоже есть в свободном доступе в интернете. Группа бойцов и командиров стоит, у которых в руках пистолет-пулемет Судаева. На переднем плане капитан в каске. И у него тоже подбородочный ремешок, так же, как и у всех бойцов на фотографии, тоже у всех располагается на козырьке каски. Это, так скажем, это следствие, это уже не причина. Причина, она заключалась в том, что данная каска не предназначалась для защиты, а для других целей предназначалась. Можно, конечно, мне тут сказать, что и немецкие солдаты носили за подбородочный ремешок на козырьке своих касок. Только в отличие от нас это делалось по совершенно другим причинам. Основная из которых заключалась в том, что степени защиты этих касок были очень разными. А на вопрос, который товарищ Пикуль поднял в своем знаменитом книге, почему было принято на вооружение СШ-40, на самом деле ответить элементарно просто, потому что то, что было до этого на вооружении, это СШ-36 каска, Вот. Она очень просто, она не подходила для зимних условий. Для ведения боев в районе степи, вот, или пустыни, вот, она была, ну, можно так сказать, еще как-то удовлетворяла, хотя не совсем, но удовлетворяла. А в условиях холода, вот, я просто напомню, что во время боевых действий в Финляндии, вот, в определенных местах температура опускалась ниже 30 градусов Цельсия, вот, а длительность светового дня была не более 4 часов. Вот, и вот это все дело и послужило к тому, чтобы снять с вооружения США-36, для которой нужны были дорогие всевозможные шапочки и прочее. Вот, и приняли на вооружение США-40, просто заменили купол каски, потому что США-40, вот, и легко и свободно при снятии штатного подтулейного устройства одевается на солдатскую шапку-ушанку. Вот, и в таком виде можно вести боевые действия. Вот, собственно, что и послужило ее принятию на вооружение. А совсем не какие-то там защитные функции. Все намного проще. Вот. Экипировка подводилась под то средство, которое носил боец в зимних условиях. Из формы одежды. Вот. В продолжение же разговора о касках можно в заключение добавить, что знаменитый американский шлем, который на сегодняшний день вот, обратно вернулся в американскую армию, под другим, правда, названием, называется он ПСГТ, вот, является ничем иным, как продолжением или модернизацией немецкого шлема М-40. Вот, этого никогда не скрывали сами американцы. Вот, а на сленге они его называют «фриц». Вот, делайте выводы, как говорится. Этот шлем уже предназначен для настоящей защиты. Он защищает от пуль и осколков весом от 5 до 7 граммов, летящих со скоростями от 650 до 850 метров в секунду. Вот это уже определенная защита от чего-то есть. Вот. Как ни пытались наши генералы доказать собственную значимость в вопросах средств защиты головы собственных военнослужащих, из этой затеи ровным счетом ничего не получилось. Современный россиянский шлем, называемый по номенклатуре ГРАУ 6Б27, является ничем иным, как точной копией американского шлема ПСГТ, который, как я уже говорил, является продолжением немецкого шлема М-40. 6Б27 это самый пропиаренный шлем во всем мире вообще. Вокруг него вот столько суеты, столько возни. Вот, что даже типа наша армейская газета «Красная» вообще написала, что это прорыв. Забыв добавить, правда, вот, что это нано-прорыв. Вот это точное описание этого шлема. Почему? Потому что ведомство вот, нашего Ленмебельгорторга закупило данных шлемов не более 400 штук. Вот, и то для командиров бригад. Вот, по логике типа Министерства обороны, вот, самые боевики в типа вооруженных силах, это командиры бригад. Вот, а остальные это так там, насыпаются что-то, копошатся, под ногами мешаются. Вот тот же вопрос остался на уровне и малой пехотной лопатки. Современные россиянской армии вообще совершенно уверены и могут вам доказать с пеной у рта, что название всего предмета называется «малая саперная лопатка». О том, что саперу малая лопатка не нужна, вот, и то, что он в ней не нуждается, ну, как бы не принято считать. Уровень развития этого предмета экипировки бойца стал даже хуже, если, например, сравнить его с лопаткой, например, 1915 года. Вот. У нас тогда в Златоусте выпускались лопатки отменного качества. Ну, отменного это ничего не сказать, прекрасного качества, которые служат верой и правдой своим владельцам до настоящего времени. Вот. А современная же малая пехотная лопатка, если ее взять, ну, к ней присмотреться, посмотреть, что это такое. Это простой и банальный клон садовой лопатки на приусадебном участке. Только меньше по габариту. Вот. А в Питере даже есть такое целое НПО, спецматериалы называется. Так оно рекламирует свои лопатки тем, что уверяет вот, будущих покупателей, что их продукция в состоянии защитить от пуль пистолета Макарова. Вот. Только есть одно маленькое какое-то такое замечание, что ли. Вот. Лопатка — это не бронежилет. Разве она предназначается для защиты от пуль? Ну, не знаю, может быть, ниже там какой-нибудь защититься. Вот. Это звучит, конечно, круто, но для этого лопатка не нужна. Лопатка нужна для того, чтобы копать. Вот. Даже котелок наши генералы не умудрились и не удосужились нормально скопировать. Начали они это еще дело до 1941 года. То задумываясь над тем, как из чего будет кушать боец, то прекращая эти мысли. Потому на вооружении стоит несуразная и бестолковая копия немецкого котелка периода Второй мировой войны. Хотя любой найдет сразу более десятка отличий. Вот. А любой владелец еще добавит, что немецкий образец удобнее и никогда сам по себе не расстегивается. Или вот еще один из предметов экипировки, который многие видели, кое-кто даже его носил, называется кабура для пистолета. Вот. Ничего, кроме усмешек или там ухмылок от офицеров, вы не услышите о ней, ни одного лестного слова, что она такая, досякая, да кроме всего прочего, неудобная. Вот. А на самом деле вытяжной ремешок на этой кобуре — это отнюдь не наше изобретение. Это перекочевало с немецких кабур, вот, от пистолета Вальтер П-38. И изобретение это довольно толковое. Просто не стало людей носителей информации, как пользоваться этой кобурой. Поэтому ее и материть начали. Вот. Почему-то считается, что кабура эта может расстегиваться и приводиться в действие одной рукой. На самом деле это не так. Эта кабура предназначена для работы двумя руками. Если научиться пользоваться и один раз показать человеку, то впоследствии процесс вынимания оружия и приведения пистолета к бою, ну, занимает максимум одну секунду. Это уже проверено. Просто на это нужно показать один раз. А у нас это, к величайшему сожалению, не знаю, как это делать. Ну, конечно, естественно, что все нужно модернизировать, доводить до совершенства. Там с течением времени материалы меняются, может форма поменяться. Но от этого же ведь не значит, что меняется суть. Нет. Вот еще мелочь. Называется она ложка. Выпускается она из алюминия. Хотя уже ни одна страна в мире для своей армии из подобного материала предметов для еды вот своих бойцов не выпускает. Вот. И вообще такое вот какое-то странное вообще пристрастие наших вот начальников кормежки наших бойцов. Вот очень странно, все они там очень любят о культуре рассуждать, там еще о чем-то, а в полевых условиях солдат, кроме ложки, ничего не имеет. Хотя вот для сравнения, например, можно посмотреть на полевой комплект для еды военнослужащих Бундесвера. Это целый комплекс. Вообще, в самом настоящем виде это. И, собственно, ложка, и вилка, и столовый нож, и нож для открывания консервов. Все это разбирается и собирается, а в едином целом это не гремит, и не звенит, и не стучит. Все высочайшего качества сделано, и мало того, из нержавейки. Вот, вот. Это вот так вот страна заботится о своих военнослужащих. Ну, соответственно, и наши тоже заботятся одной ложкой. Да ее до сих пор, кстати, непонятно, где ее носить. То ли в котелке, то ли за голенищем сапога. Сапоги, говорят, отменили. Ну, где там? За ботинком, что ли, таскать? Вообще непонятно. Что же касается рюкзака. Вот, это, ну, вот тот же рюкзак, который, вот, ну, все его прекрасно видели, который стоит на вооружении так называемой нашей армии. Это знаменитый вещмешок. Вот, или... Его даже, понимаете, даже рюкзаком очень тяжело назвать. Вот. Самое подходящее для него название — это сидор. Вот сидор — это вот он самый настоящий. По-другому, ну никак его даже, ну понимаете, слово не повернется назвать это дело рюкзаком. Вот. Придет это дело на вооружение аж в 1856 году. И с тех пор вот с очень незначительными изменениями вот на которые далеко, вот, ну, не каждый человек вот, сумеет обратить внимание и найти отличие между тем Сидором, который был 19 века, и тем, который был в Первую мировую войну, и то, что есть сейчас. Понимаете? Ну, не найдут отличия вообще никакие. Скажут, что это все одно и то же. Вот. И вообще у меня в подразделении таких куча. Вот. Это смех, понимаете? Это... Ну, а у нас никто этого, например, допустим, над этим не смеется. Это все воспринимается как само собой. Вот посмотрите на те фотографии, которыми сейчас пестрит интернет, вот, на которых изображены военнослужащие россиянской армии. Они стоят в так называемом цифровом камуфляже и с сидорами образца 1856 года. Это очень удивительно вообще. Еще ни одну армию в мире покажите, которая, например, бы точно так же бы выстраивалась. Нигде не найдете. Или вот, например, еще одна необходимая вещь, которая используется вообще в повседневной деятельности, называется обувь. В россиянской армии от сапог еще, ну, я не знаю, по некоторым сведениям какая-то разящаяся информация. Где-то пишут, что отказались, где-то пишут, что не отказались. Вот. Бог весть. Но дело все в том, что... Конечно, но если вот сравнивать нашу обувь, да, даже вот, например, те же сапоги, например, сравнить с сапогами Модусвера, ну, опять сравнения не в нашу пользу идут. Вот, хотя и считается вроде бы как сапог чисто такой, ну, наш русский обувь, наша русская обувь для бойца, то, например, если сравнить это с немецкой, то, к величайшему сожалению, она не совсем русская оказывается. Вот. У нас солдат по сей день в эрзаце ходит, если и ходит в сапогах. Напомню, кирза это не натуральная кожа. Вот. А в Бундесвере солдат ходит из натуральной кожи. Мало того, эта кожа совершенно по-другому выделена. И внутри она совершенно по-другому. И человеку не надо ничего разнашивать. Он одевает и ходит. Это все опять к тому, о том, что кто как заботится. Вот. То же самое вот касается того, что укладывается в наш сидор. Вот. Любой человек, который служил в армии, он может подтвердить мои слова, тем более принимавший участие, что с началом боевых действий, вот самое первое, что происходит, это там не какой-то там психологический стресс, это там не какие-то там мысли о родине там, или еще что-то, о священном долге, который мы выполняем. Самое первое и самое простое. Избавляются от всего того хлама, который находится в сидоре. Понимаете? Вот нашим генералам стоило бы заглянуть вообще хоть раз. Вот, в момент, когда заканчивается любая война. Взять, открыть у любого бойца сидор. Ну и хотя бы не у любого, а взять, вот, например, какой-нибудь полчок и у всех посмотреть. Сделать определенный какой, как они любят говорить, анализ того, что в нем находится. Ну и все, и, ну, и можно было бы на этом бы и закончить там всякие там эти, я не знаю, какие-то там диссертации защиты, там еще чего-то. Вот, потому что были бы весьма бы удивлены тому, что в нем есть. Ну, получается, видать, что недосуг было. Вот, разгрузки наши бойцы и командиры во все времена шили себе сами. Это вот касается и Второй мировой войны. И вот тогда это меньше, конечно, степени касалось, тогда она не совсем актуальна была. Вот. А вот в Афганистане, например, любой участник вам скажет, сами шили, то же самое, и Первая Чечня, и Вторая Чечня. Вот. Ничем она не хуже получается, и может быть даже и толковей, чем то, что продается. Делается элементарно из двух подсумков старых на 4 магазина. Вот. Двух старых автоматных ремней. Вот, и двух ставших ненужных подсумков от противогазов. Вот. Все. Получается прекрасный боевой передник. Намного лучше и практичнее того, что имеется на вооружении, который называется лифчик. Вот. Сия конструкция намного удобнее и практичнее. Вот. Есть немало примеров того, как обыкновенные бойцы вот, его доводили вообще до такого совершенства, что... Ну, не знаю, даже есть чем его сравнивать. Очень такая неплохая конструкция получалась. Вот, но к этому нужна обыкновенная голова, чтобы руки откуда надо росли. Вот, и фантазия, соответственно, была какая-то человека. Вот обратите внимание, я вообще вот в сегодняшнем разговоре веду вещи о вещах вообще совершенно простых, без которых ведение войны невозможно вообще. Вот это вещи, необходимость и важность которых уже не нужно никому доказывать. Это считается естественно. Вот. Мы еще не затронули вообще вопрос о разгрузочных систем. Ну вот, потому что и разговаривать-то, собственно говоря, не о чем. Вот. Ну, о чем мы будем об этом говорить? О разгрузочных системах. Ну, это опять очень маленький пласт военного населения России мы затронем. Потому что основная масса даже не поймет, что это такое. Значит, теперь о последнем маленьком вопросе, который необходимо отметить в вопросе экипировки. Ну, он считается одновременно и простой, и одновременно сложный вопрос. Вот, называется он «Еда». На вооружении нашей так называемой армии до сих пор стоит типа «сухой паёк», который на самом деле уже далеко не сухой, вот, и совсем даже не паёк. Вот, и отношение к сухому пайку он уже не имеет. Ну, просто благозвучное название, не более того. Вот, и в нашей типа армии этот вопрос уже далеко не нужен, хотя вот у нас очень много территорий страны, которая среднеклиматическая температура которой опускается зимой минус ниже 20 градусов Цельсия. Вот. И есть территории, где и минус 30 – это вполне такая нормальная температура. Вот. И просто любому вот человеку, который является защитником той еды, которая стоит на вооружении, можно просто банально вот, одеть те ботиночки, которые стоят на вооружении россиянской армии, вот, одеть портяночки от Versace, вот, одеть цифровой камуфляжик, положите в собственный сидр, вот, сухпаёчек, вот, взять еще для этого баночку и не одну тушничка, вот, если найдет еще нормального, вот, не тот, который является собачьей консервой, а нормального тушеночки, вот, и выдвинуться и переночевать, вот, где-нибудь там в районе леса ближайшего, при температуре минус 30 градусов Цельсия. Вот. Ну и почувствовать, каково же будет вообще вот в этой экипировочке, одежде, в этой форме одежды, и вот провести ночь. Я думаю, что приятного мало окажется, потому что тушеночка, она совершенно другой вкус заимеет. Вот. Сухарик станет неким таким приспособлением, с помощью которого можно будет легко и спокойно лед ломать. Вот. Да там еще много чего будет. Ну вот об этом все как бы не принято вообще говорить. Ну, можно провести простые испытания, и все сразу станет на свои места. То же самое касается вот как раз и ботиночек. Вот тоже там, если кто-то к утру будет хорошо свои ножки ощущать, может себе, сам себе памятник поставить. Ну вот, я думаю, что как бы вот все, думаю, открыл на тему сегодняшней передачи, что такое экипировка, вот, и как она используется. Спасибо, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Романа. Здравствуйте, Сергей. Проявляю к вам искреннее уважение. Подскажите, какая необходимая экипировка должна быть на солдате на войне? Я уже начал экипироваться к войне, не хватает лишь огнестрельного оружия. Значит, вот, Роман, какая должна быть экипировка? Ну, экипировка должна быть простая. Вот, она должна быть практичная. Отвечать временем того, вот, и тому, что вы уже взяли. Вот. В зависимости от того, что вы используете, то и можете брать. И то и можете и делать. Можете покупать. Можете сами делать. Вот. Можете ходить по магазинам и что-то себе выбирать. Конкретно здесь, в прямом эфире, мы эти вопросы не обсуждаем. Вот так. Следующий вопрос от Андрея. Здравствуйте, Сергей. Я слышал, что в российской армии отказались от сапог и портянок, забыв слова Суворова: голова в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Хотел услышать ваше мнение. Желаю вам, Сергей, и всем русским людям крепкого здоровья. Здравствуйте, Андрей. Спасибо и вам за теплые слова. На ваш вопрос о портянках и сапогах можно ответить следующее. Дело все в том, Андрей, что у нас, у русских людей, вот, на сегодняшний день нет своего государства, соответственно, нет своей армии. Та бы, которая бы называлась русская армия, русское государство. Вот, потому и мы наблюдаем постоянные крайности, про которые вот вы и обратили внимание. Конечно, есть и рода, войск, и части, и климатические зоны, где сапоги, мягко говоря, не совсем актуальны. Но также существуют и такие части, и рода войск, и климатические зоны, где без них не совсем гуд, как говорится. Это вопрос комплексный. Главное только то, чтобы и ботинки, и сапоги, прежде всего, предназначались для армии, и не просто не для армии, а предназначались для войны, вот, для ведения боевых действий, а не являлись, например, обувью дворников или формой лесников. Вот, потому что, несмотря на то, что и дворники, и лесники тоже очень важное дело делают, но, к величайшему сожалению, они не ведут боевых действий. Вот. А если сапоги предназначаются, или обувь вообще изначально предназначается и делается для того, чтобы в них воевали, то, поверьте, это прекрасная обувь. Вот. А если ботинки предназначены для сварщиков, а в них обувают армию, то, ну, конечно, внешне, ну, это как бы не сильно влияет. Но зато тем, кто пытается принимать в них участие в боях, как бы не совсем чувствуется себя нормально. Вот. Про портянки тоже ничего плохого сказать нельзя. Но дело все в том, что время не стоит на месте, Андрей. Понимаете, дело-то все в том, что все течет, все изменяется. Ну, конечно, во времена Александра Васильевича Суворова портянки, ну, может быть, и имели какой-то... Ну, не может быть, а имели, конечно, хорошую смысловую нагрузку. Но дело все в том, что современные носки, вот, при грамотном изготовлении ничем не хуже портянок. Может быть, даже лучше. Вот. Ну, хотя здесь тоже надо подумать и определенный какой-то подход. Но не надо ничего никогда доводить до маразма. Конечно, старые что-то, какие-то определенные вещи, они не в экипировке не совсем, например, устарели. Вот бинокль, например, 1942 года, он на сегодняшний день не только не уступает биноклю современному, а по некоторым даже превосходит его. Но опускаться до крайности, я думаю, ну, это как бы не совсем будет грамотно. Вот. Даже в сапогах. Если нравится конкретному человеку при ведении боевых действий, вот, ходить в сапогах, ну, пускай ходит. Вот. Зачем мы с него будем их снимать? Ну, я думаю, незачем. Нравится, так пусть носит на здоровье. Главное, чтобы на пользу дело шло, а не наоборот. Ну, так. Спасибо большое, Сергей. Следующий вопрос от Сереги. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вопрос на тему. До меня поступает информация о том, что ваш сайт могут прикрыть. Вот интересно, откуда она поступает. Я начал распространять листовки среди русскоязычного населения Англии, ваш сайт в том числе. И вот что обидно, меня считают экстремистом, расистом, фашистом, и куда меня только не посылали. Все кричат, что Путин и карлик Мендель – это слава России, уроды, я их всех ненавижу. Это биологическая масса, которая только говорит по-русски, но в корне дерьмо. Спасибо, братья. Но вот хотелось бы сказать Сереге, что вы не общаетесь с русскоязычным населением, вы общаетесь с русскими. Это было бы... Да, логично. Ну, хотя ему, наверное, там тоже, наверное, не так-то легко. Если он пишет, что там он-то нашелся, то это уже действительно победа наша маленькая. Пускай. Вот. Перейдем теперь к следующему вопросу. Артем из Челябинска спрашивает, а экипировка в городских и лесных условиях будет разная? Здравствуйте, Артем. Ну, это безусловно. Конечно, Артем, она разная. Это естественно. Даже цвет и форма экипировки будет разной. Мелочей в таких вопросах не бывает. Я думаю, главное, чтобы экипировка в Челябинске не отличалась от экипировки в Москве. Логично. Следующий вопрос у нас от Николая. Связь, экипировка, вероятно, следующая тема будет про горящие обеды на войне. Ну, скорее всего, Николай, что еда и экипировка – это близнецы-братья. Вот. Останавливаться отдельно мы будем только на рецепте приготовления утреннего супа и свежих комаров. Вот это будет тема отдельной передачи, наверное. Как все это дело делается, как варится и кто принимает в этом деле участие. Вот, следующий вопрос у нас от Виталия. Значит, недавно был на митинге военных в Москве. Если были на нем или смотрели, дайте оценку, что вы думаете о данном мероприятии. Спасибо. Виталий, вот понимаете, в чем дело? Ничего, кроме смеха, данное мероприятие не вызывало. Вот. Мы не присутствовали на этом митинге, потому что не считаем того, чтобы люди ходили по митингам и выступали. Вот. А мое личное мнение заключается в том, что данное мероприятие проводилось специально для того, чтобы порадовать господина Ленмебель Горторга. Именно для этого это мероприятие проводилось, оно делалось. Вот. Устроили какую-то непонятную клоунаду. Вот. Люди в воинских погонах, увешанные огромным количеством значков, вот, пытались что-то скомандоваться, что-то там как-то выстроиться, вот, какому-то непонятному герою докладывали, который тоже там непонятно себя вел, рассказывая там, что надо это, что не надо, что как это там и так тому подобное. Вот. Ну как это может вызываться? Сливовоенные люди этого простых вообще не понимают. Вот. Как? Как это можно даже назвать мероприятие? Ну, это не мероприятие. Это просто клоунада. И не более того. Ну, как бы вот так, Виталий. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Владимира. Главное в экипировке на войне, чтобы у старшего высшего командного состава было побольше лампасов, аксельбантов, каракулевых шапок, золотых эполет и КК. Чтобы издали было видно, ездить они должны исключительно в автомобилях иностранного производства, купленных на заказ специально для них. Но, естественно, перед приездом генерала в зону боевых действий должен быть проведен ПХД, трава должна быть заранее покрашена, а окопу подведена ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Убежден, что повседневное внедрение этих мер позволит значительно сократить потери личного состава действующей армии. Совершенно я с вами согласен, Владимир. Мы тоже в свое время, вот, очень продолжительное время, настаивали именно на этих изменениях действующие боевые уставы российской армии. Вот, видите, получается, что мы мыслим одинаково. Вот, получается, что это не может не радовать. Следующий вопрос у нас от Павла. Здравствуйте, Сергей. Какую экипировку вы бы порекомендовали, исходя из личного опыта? На что следует обратить внимание при ее выборе? Здравствуйте, Павел. Я бы порекомендовал использовать меньше всевозможных современных так называемых технологий и больше старых проверенных материалов. А при выборе следует обращать особое внимание на качество продукции. Если есть возможность, то следует проверить на прочность швы. Вот. Точно так же касается и пуговиц в том числе. Вот это самое главное. На что следует обратить внимание при ее выборе. То же самое делается при том, когда вы сами что-то изготавливаете. Ну, для себя вы вряд ли будете изготавливать то, чтобы у вас порвалось через полчаса. Поэтому некоторые вещи в экипировке делаются самостоятельно. Тут никакого особого секрета нет в этом. Еще со времен Второй мировой войны бойцы некоторые вещи себе изготавливают сами. Тот же, например, маскировочную накидку, которую используют и наблюдатели, и снайпера. Вот. Вы ее не купите ни в каком магазине, пока сами не сделаете. Сделайте сами. Она будет намного толковее и практичнее того, что вы купите в магазине. Как бы вот так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Николая. Чем отличается натовская экипировка от россиянской? Ну, Николай, вот что можно ответить по вашему вопросу? Натовская экипировка отличается от россиянской тем, что она качественнее, практичнее и удобнее. Она не производится по принципу «пусть безобразно». Вот. И о том, что удобно снаряжение, насколько и как оно вообще сидит и используется, спрашивают не у командующего рода войск, а у конкретного бойца, который ее использует. И на основании такого рода опросов уже составляется определенная картина того, кому данная экипировка удобна и где. Вот. А для кого она неудобна и может быть неудобна совсем. Потому в НАТИ у штабиста будет одна экипировка. У механика-водителя БМП она уже будет совершенно другая. А у старшего стрелка она будет третья. Вот. Это я только перечислил три наименования должности, хотя их может быть 33. Вот. И поэтому у механика-водителя танка четвертая, у летчика пятая, у снайпера шестая, у командира взвода седьмая и так далее и тому подобное. Я уже молчу о снайперах, разведчиках и прочих специальностях. Вот. Кроме всего прочего, экипировки в НАТИ вот, со времен уже древности, такой достаточно Второй мировой войны, огромное значение придается, практическое значение, уделяется тому, насколько удобно будет конкретному бойцу воевать. И этому вопросу у нас не придавали значения вообще никогда. И никто никогда не задумывался над вопросом, насколько удобно в наших ботинках будет воевать нашему солдату. Никто никогда у бойца не спрашивал, удобно ему в них или нет. Потому что ответы будут поистине будут поражать наших генералов. У нас никогда бойцы не спрашивали у наших бойцов, точнее наши генералы никогда не спрашивали у бойцов, удобно ли им использовать сидр. Понимаете? Ответ тоже будет очень парадоксальный для наших генералов. Они, может быть, впервые, за всю свою историю и практику, выяснят, что сидр оказывается неудобная вещь. Вот. Очень удивительно будет услышать им. Много других вещей, например, шапка-ушанка. Вот. Конечно, прекрасная вещь, но я думаю, что с 1900 например, 1939 года, можно было бы уже что-то другое придумать. Например, более современное. Кстати, там оно... Нисколько бы оно бы не повлияло на уровень боевой подготовки. Совершенно. Кое-что тоже. Но это ведь, понимаете, это не нужно никому. Когда это дело не нужно, когда командование заинтересовано в другом, то и экипировка совершенно другая. Вот. Говоря о том, что вот сейчас в преддверии зимы, чем наша экипировка зимняя отличается от экипировки зимней НАТО? Ну, это как разговор будет идти на уровне о небе и земле. Вот, в чем она? Во всем вообще. Абсолютно. У нас нету зимней экипировки вообще. Как предмета экипировки зимнего нет. Хотя у нас откройте любое какое-нибудь учебник по ведению боевых действий зимой. Вот. Там вещи расписаны, в которых, если, например, зайти в любое подразделение в зимних условиях и спросить, например, у командира роты, есть ли у него снегоступы. Понимаете? Кроме мата в ответ вы ничего не услышите. Какие снегоступы? Вообще. О чем там кто будет говорить? Ладно, там снегоступы, там еще чего-то. У нас лыжных палок-то приняли на вооружение. там, извините меня, 4 года назад, и то не для всех, а только для тех, которые якобы в горах действуют. Да и то там тоже там с ними одна сплошная клоунада. Да никому не надо. Абсолютно. На Западе это делается совершенно по-другому. Вы представьте, я вот уже говорил в одной из программ, что в Бундесвере будут стоять бойцы на строевом смотре в современном флеттерне, вот, и в касках, вот, М-40, понимаете, в остальных шлемах 1940 года. Это ничего, кроме смеха, не будет вызывать. А у нас в армии это не вызывает смех. Но это само собой. Стоят в цифровых камуфляжах и в касках 1940 года. Мало того, чтобы эта каска была непонятная, что это на голове одето за предмет экипировки, сделали специальные, так называемые, ну, из того же камуфляжа, что и материал ткани формы, типа цифровой камуфляж, сделали и чехлы каскам такие же. Вот. Одевают и бегают в них. Думаешь, ну, показывая на показуху, что вот видите, все у нас современное. Ну, это для чего делается-то? Уже даже показуху-то толком не могут сделать. Вот недавно показуха прошла на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. Там тоже один сплошной смех. Ну, смехота одна. Люди читают и смеются. Уже толком даже показуху сделать не могут. Обыкновенная вещь, которая в советские времена, она делалась, на это время тратилось какое-то. Но это хоть умели показать-то, хоть как-то. Это же ведь не просто там, там что-то. Это надо еще красиво показать, чтобы действительно там как-то там людей что-то там завораживало. А уже даже обыкновенные гражданские люди начинают смеяться над тем, что происходит. Это вот уже говорит о многом. Ну, о чем мы прежде всего? Ну, о том, что это никому не надо. Точно так же экипировка никому не нужна. Все начинается всегда с экипировки. Всегда. Вот мы этим вопросом заканчиваем вот эту тему передачи по поводу того, что связь, бой, экипировка. Ну, может быть, так, немножечко заканчиваем. Впоследствии-то, конечно, мы все равно будем к этому делу возвращаться. Но с экипировки, по большому счету, все начинается. Человек, когда экипируется, он потом начинает думать о связи. Начинает думать о других вещах. Вот. Потом начинает об еде думать, о том, что он будет кушать. И все. Все от простого, все идет к сложному. Вот. А в нашей армии нет ни простого, и тем более уже не знают, что такое сложное. А на самом деле, если вот подойти к этому вопросу, вот эти вот сложные вопросы на войне, они никому не нужны. На войне совершенно никому не интересно, ну вот как будет склеиваться карта. И никто, и, собственно говоря, и не склеивает. Их склеивают заранее. На войне времени не будет. А вещи, которые были неважные в мирное время, неважные это какие вещи? Неважные вещи это то, что будет лежать в вещмешке, в сидоре в том же самом. И они неважные вещи, они очень главными становятся во время ведения боевых действий. Люди начинают думать над ними, задумываться, что-то выбрасывать, что-то оставлять. Так разве неужто, имея такой богатый опыт ведения боевых действий в нашей стране, ни один наш генерал, как они себя называют, или там герой, вот, который там принимает парад непонятных офицеров, которые вышли с несогласием политики Сердюкова, вот. Разве они не понимают того, что можно было бы заранее предусмотреть те вопросы экипировки, которые можно было бы укомплектовать всех бойцов? Нет. Почему-то Бундесвер эту проблему решил, в Англии тоже там худо-бедно справляются. В США, например, никто по горам не бегает в Афганистане в кроссовках. Кимры под названием. Понимаете? Нет, отнюдь. Бегают в обуви в штатной. В камуфляже. Я, например, нигде не читал ни на одном сайте о том, чтобы американцы жаловались на обувь, в которой они бегают в горах Афганистана. Разве они в парадных ботинках бегают? Нет, не в парадных. Разве они там сами себе разгрузочные жилеты шьют? Или разгрузочные системы? Нет. Вы мне покажите в Бундесвере, чтобы разведчики ходили, или да пехотинцы обыкновенные, что разведчики-то, чтобы пехотинцы ходили в магазин и покупали себе рейдовые рюкзаки, или в Австрии, вот, или в Италии, или в Англии. Есть такое? Я что-то нигде никогда не слышал, чтобы немцы сами себе экипировку покупали. Это есть у нас. Для нас это уже стало нормой. Вот. И чем она отличается? Вот именно этим оно и отличается, Николай. Тем, что где-то эта экипировка выдается, и в этом не считается чем-то из ряда вон, и никакое подразделение при этом себе от использования нормальной экипировки памятник при жизни не ставит. Вот. А есть страна, вот, в которой это считается чуть ли не подвигом. Молодцы, что покупают, но дали бы разрешение бы и добро, покупали бы все. Представляете, взять одномоментно вот всей армии нашей, вот вместо того, что им выдается, да, перевести все это на деньги и сказать, ребята, вот было бы, кстати, намного проще даже это. Это было бы даже честнее для от нашего командования. Это было бы настоящий поступок некого генерала в армии, который бы сказал, ребят, все, хватит, давайте не будем морочить голову друг другу. Вот вам каждому деньги, идите экипируйтесь, вот так, как каждый считает нужным. Понимаете? Польза бы было бы от этого огромная, ну, по крайней мере, был бы величайший практический смысл. По крайней мере, каждый командир бы посмотрел, о чем думают его подчиненные в области экипировки. Потому что, ну, просто можно было бы на следующий день бы просто бы всех собрать и посмотреть, кто что купил. Или послушать хотя бы первую неделю, кто чего прикупил, какие служки. Вот. Вася, например, купил разгрузочную систему американскую. Вот. А Толя, например, австрийский рейдовый рюкзак, горный. Кто с какими скидками и где? Вот. Было бы, я думаю, эта армия была бы вообще-то крайне непобедима. Все бы подобрали себе, что хотели. Так мало того, бы, понимая, вот в этом случае бы не просто бы была бы армия экипирована. Вот. В этом случае бы каждый человек, он бы уже бы ничего бы не терял, к величайшему сожалению. Понимаете? Он бы ничего не терял. Он уже потратил на это денежку свою. Уже ого-го. Это, не дай бог, это мое. Нет, родимые. Если бы еще перед с таким подходом подойти к покупке ракет для стрельбищ, которые устроили там товарищ Патрушев и компания, то было бы вообще классно, то ракеты там не долетели никуда. А так бы было бы замечательно. Как говорят, это уже до этого скоро дойдет вообще. Отстрелялся красиво, а вот ребята с соседнего корабля не там купили ракеты, не долетело ничего. Ну, по большому счету, вот на сегодняшний день, конечно, это все вызывает смех, но ведь на самом деле, какая бы она бы ни была простая техника, вот, она же за внешней простотой скрываются определенные сложности. Вот. Техника, она же ведь требует обслуживания определенного, каких-то знаний, умений, навыков. Это же ведь не просто так вот, как тот же самый автомат Калашникова, хотя если даже его-то толком не знать, то там можно такого подчебучивать, что потом не совсем будет все ясно и понятно, как с ним дальше бороться. Вот. А там на уровне уже идут Digital Research. Вот. Вот они и Digital Research. В оконцовке и получили. Вот. Все, к чему готовится, то и получает. Это только подтверждает то, что не умеют уже пользоваться тем, что есть штатное. Не осталось людей, которые могут там как-то там справиться с тем, что имеется. Поэтому это вот так оно все и происходит. А это же вообще флот, это же не просто так. Это не танк Т-64. Даже не Т-72. Намного сложнее. О нем пора забыть. И надо помнить только об одном. Сколько это еще будет продолжаться и кто что сделал, чтобы это все прекратилось. Да, все правильно. Всю неделю запомнилась мегавыступлениями военных и обращением к товарищу Медведеву массовыми стрельбами.